В столовую я снова пришла с опозданием, но в этот раз намеренно. Очень не хотелось затеряться в толпе. Ну и страшновато было, если честно. Слишком хорошо я понимала, что именно собираюсь делать, и чем дольше об этом думала, тем неуютнее становилось. Ведь это некрасиво, неправильно и даже немного подло. Раньше я никогда в жизни так не поступала и искренне кривилась при виде девчонок, которые такими методами не гнушались, но... Вот эти самые «но», несмотря ни на что, перевешивали. Во-первых, мне позарез нужно освоить магию. Во-вторых, в моей ситуации выжить без покровителя очень непросто, а каст может это покровительство дать. Ну и в-третьих, рыжий первый начал. Это он ко мне полез, а не наоборот. Более того, пижон надо мной издевался. Следовательно, я имею полное право на ответный шаг. Именно это и стало главным доводом, осознав который, я смогла гордо расправить плечи, переступить порог своего убежища и отправиться в столовую. И не вздрогнуть, оказавшись под прицелом десятков взглядов. И не споткнуться, когда каст, как и утром, оказался рядом и, забрав у меня пустой поднос, отправился к прилавку раздачи. Король факультета огня ни слова не сказал о моем внешнем виде, но в темных глазах я прочла одобрение. Впрочем, он не мог, просто не имел права не одобрить выбранный мною наряд. В этот раз никаких синих джинсов и вообще ни одного намека на другие факультеты не было. Я выбрала темно-вишневую юбку чуть ниже колен, строгую, но с заниженной талией, красные туфли и обтягивающую белую маечку с обычным для моего мира декольте, но я оставила распущенными волосы. «Спасибо, Каст», — нежно сказала я, когда огневик подхватил нагруженный поднос и повернулся, чтобы пройти к столику. «Да не за что», — растерянно пробормотал парень, потом нахмурился, тряхнул головой и таки пошел в нужном направлении. А я за ним, вся такая послушная, на каблуках и с декольте. Потом мы сели, и я снова оказалась зажата между амбалом и кастом. Ну, а происходившее дальше мало отличалось от того, что происходило за завтраком и обедом. Огневики общались, а я сидела, ела и мечтала о дождике. Просто после секундных гляделок с Дорсом поняла, что очень по его компании соскучилась и вообще. У водника сало есть, а Кузя такой умничка, что точно заслужил лакомство. Кстати, Каст, некрасиво вмешалась в общий разговор я, но тут же вспомнила, что я как бы секси и кое-кого слегка кадрю, и потупилась. А потом придвинулась к рыжему и, понизив голос, спросила. «Каст, а когда у нас стипендия?» И вот тут образ секси сыграл со мной не очень хорошую шутку. Их огненное величество быстро оценил сократившуюся между нами дистанцию, скользнул взглядом по декольте и вопросил. «Тебе чего-то не хватает, крошка?» «Только не говорите, что он сейчас на спонсорство намекает. Я на такое не согласна». «Даш...» подтолкнул к ответу Каст. «Всего хватает?» — выдавила я. «Но стипендию хочу». «Угу, так мне и поверили». «Даш, не нужно стесняться». Наклонившись к самому уху, интимно прошептал рыжий. «В конце концов, забота о комфорте студентов факультета огня — моя обязанность». «Каст, мне всего хватает!» — повторила я нервно. «Но...» «Ладно, после ужина расскажешь». Пришел к нелогичному выводу король и вернулся к еде. И таким тоном это было сказано, что мне жутко захотелось подхватить стоящую передо мной тарелку и обрушить ее на голову этого местечкового тирана. Но я все-таки сдержалась и даже не зашипела. Черт, как же тяжело играть! — Так в чем проблема, Даш? — в который раз спросил Каст. — Чего тебе не хватает? — Всего хватает, — ответила я. «Да неужели?» «Точно». «Точно, точно». «Блин, разговор шел по пятому, если не десятому кругу, и я прилагала огромные усилия, чтобы не зарычать и не послать величество куда подальше. И да, дело происходило не где-нибудь, а в коридоре общаги, рядом с узкой лестницей, ведущей в мое убежище. Я честно пригласила Каста в гости, но он, как и день назад, отказался». «Хорошо, перефразируем вопрос», — сказала Величество со вздохом. «На что ты собираешься потратить эти деньги?» «Да сало купить хочу!» — едва не выпалила я, но опять-таки сдержалась. «Я вообще сегодня какая-то, ну, очень сдержанная. Прямо сама себе удивляюсь». «Каст!» — жутко хотелось добавить в голос томных ноток, но я боялась, что переиграю. «Любой девушке нужны деньги на приятные мелочи, так что просто скажи, когда стипендия, и все». Рыжий вздохнул и окинул меня долгим взглядом. «Дашка, да я тебе этих мелочей...» Его прервало раздраженное покашливание. Я повернула голову, и оказалось, нас застукал не кто-нибудь, а куратор моего курса. Эмиль фон Глон стоял в шагах в пяти, и наш междусобойчик точно не одобрял. «Какие это проблемы?» Складывая руки на груди, спросил он. «Обращался не ко мне, к Касту. Честно говоря, я подумала, что Каст его сейчас обхамит, но пижон выпрямился, избавив меня тем самым от излишней близости своей по-эльфийски изящной фигуры, и ответил предельно вежливо. «Нет, лорд Глун, никаких». Вот на этом, по моей логике, куратор должен был кивнуть и пройти мимо, потому что проблем реально нет, но... «В таком случае вам лучше покинуть преподавательский этаж, Каст». Холодно процедил фон Глун. «И на будущее. Ведите подобные, беседы где-нибудь подальше отсюда». «Я доступно выразился?» «Да, лорд Глун», — сказал Рыжий, и мое смущение отступило под напором изумления. В голосе Каста послышалось почтение, причем не наигранное, а очень даже искреннее. «Простите, этого больше не повторится». «Надеюсь», — отозвался куратор, но с места не сдвинулся. А вот король факультета огня отступил, подарил мне учтивый кивок и поспешил прочь. Так как стоять в одиночестве, да еще под пристальным взглядом Глуна, совершенно не хотелось, я тоже откланяться поспешила. «Извините, профессор», — вторя Касту пролепетала я и мышкой шмыгнула к лестнице. Быстро взбежав по ступеням, я отперла дверь и проскользнула на чердак. Все это время казалось, что Глун остановит, но нет, не остановил и даже не окликнул. К себе я вернулась в смешанных чувствах, с нездоровым румянцем на щеках и ощущением легкого сюрреализма в придачу. И все-таки что это сейчас было? Попытка напомнить взорвавшемуся Рыжику о правилах приличий или попытка защитить меня? Черт, как же хочется думать, что второе, а по ощущениям выходит, что все-таки первое. Я бы, наверное, еще минут на пять над этим вопросом зависла, если бы не Кузя. С момента моего прихода Твир сидел рядом, смотрел и ждал. А когда ждать надоело, не выдержал и спросил прямо. «Мои бутерброды где?» «Где-где? В кармане. В салфетку завернутые». Но вслух этого я не сказала. Зато Кузя был куда более разговорчив. «Дай!» – требовательно пискнул он. Пришлось выйти таки из ступора и заняться кормлением котика. А через пять минут вообще не до Глунова Каста встала, поскольку я о своих планах на вечер вспомнила. Практикум, ё-моё! Самая настоящая магия! Заглотив бутерброды, Кузя привычно ушел в нирвану. Твир с огромным трудом запрыгнул на диван, развалился там, выставив на показ заметно округлившееся пузико, и благополучно уснул. Это радовало. Да, радовало, ибо в памяти еще был свеж недавний инцидент, когда меня из комнаты не выпустили, так что я слегка побаивалась, что и в этот раз остановить попытаются. Ведь то, что я собираюсь сделать, опасно. Магия как-никак. Огонь. Я это осознавала и понимала, что кракозябр авантюру не одобрит. Однако практика была необходима. Именно поэтому, пусть и без силовой поддержки в лице Твира, призрачный монстр и бессилен, я предупреждать его не стала. Просто подхватила со стола учебник по базовым заклинаниям и отправилась в ванную. — Ты куда? — с подозрением окликнул Зяба. — В ванную, — стараясь казаться беззаботной, ответила я. — а книга тебе там зачем? — Блин, вот ведь привязался. Читать буду. — В ванной? Нетактично удивился призрак. Пришлось вздохнуть и развести руками, мол, да, именно там. Хотя, если честно, я не имела привычки сидеть с книгой в интересном месте. Но не признаваться же в этом зябе. Вот я и не призналась. Быстро скользнула в небольшую ванную комнату и щелкнула пальцами, активируя одинокий настенный светильник. А потом плотно прикрыла дверь, искренне радуясь, что зеркала здесь уже давно нет. «Даш!» — раздался из глубин чердака голос зябы. «Чего?» — отозвалась я, пристраивая книгу на краешке раковины. «Даш, мне кажется, ты хочешь совершить какую-то глупость». «Не глупость», — чуть смутившись, заверила я, — «а естественную потребность». Продолжать препирательство не хотелось, поэтому я взглянула на висящее под потолком белье, уже не мокрое, но все-таки влажное. Да, спать на таком нереально вообще. Решительно вздохнув, я раскрыла учебник на нужной страничке и в десятый раз пробежалась глазами по описанию упражнения. Да, именно упражнение, потому что назвать это дело заклинанием трудно. Там же не только слова были, а целая система. Для начала необходимо было создать ту самую распальцовку на основе базового жеста «ус» и произнести стандартную речевую формулу активации. А вот дальше требовалось правильно направить поток магии при помощи визуализации и добавить небольшую речевую надстройку, которая превратит общее заклинание в узконаправленное. Максимально сосредоточившись, я изобразила правой рукой заученную распальцовку, оттопырив мизинец настолько, насколько смогла. И уже хотела сказать то самое «Каарон Виртос», когда сообразила, комплект постельного белья у меня один, и если что-то пойдет не так, то спать будет вообще не на чем. Следовательно, пробовать надо на наименее ценных членах общества. С этой мыслью я стянула с себя майку и, намочив, развесила на бортике ванны. А потом, откинув сомнения, вновь приступила к работе. Распальцовка с подвывертом, базовая «Каарон Виртос», потом направляем руку так, чтобы указательный и безымянный палец четко на объект воздействия показывали. Прикрываем глаза и воображаем процесс испарения воды. То есть маечка слегка дымится и становится сухой. А вот на ощущении жара, которое появляется в этот момент на кончиках пальцев, внимание обращаем не сильно. И главное, не пугаемся, чтобы концентрацию не потерять. А затем открываем глаза и видим результат. Как мне удалось сдержаться и не завизжать от радости, понятия не имею. Наверное, все дело в том, что очень уж хотелось утереть нос скептически настроенному зябе и удивить его. Но высушенной, вернее, даже слегка пересушенной майкой хвастаться как-то не камильфо, правильно? Так что, да, не завизжала, но подпрыгнула едва ли не до потолка. А потом спешно натянула одежку и повернулась к сохнущему на веревках постельному белью. Наверное, чтобы не пересушить, надо не так активно визуализировать процесс. Ну-ка, попробуем.